Штурм острова. С вечера я предупредил соседей из РВ, что мы будем заходить через них и работать на острове, и попросил их, если будет необходимость, прикрыть нас огнем. По моей команде снежинки на выход. Первая штурмовая тройка перепрыгнула шоссе, зашла на газовую заправку и, никем не замеченная в этой метели, подошла к первому блиндажу. Закидав его гранатами и законтролив четырех украинцев, находившихся там, они выдвинулись дальше по траншее. Вслед за ними подтянулась резервная группа и заняла круговую оборону. К сожалению, снег помог двум украинским фишкарям остаться незамеченными и спрятаться в дальнем отдельном окопе. Украинцы, пользуясь метелью, обошли их сзади и убили двоих наших из резервной группы, а третьего ранили. По счастливой случайности сзади уже подходила группа Абакана и убила в свою очередь одного из украинцев, а второго спугнула. Он скрылся в северном направлении, и искать его не стали. Первая штурмовая группа окружила второй блиндаж и кинула в него две гранаты, после чего из него послышалось: «Не стреляйте, мы сдаемся!» «Констебель, мы взяли семерых пленных, что делаем дальше?» Услышал я в рацию их вопрос. «Да ну нахер! Втроем семь человек?» Я опять, как и в случае с Артеком, не мог сразу поверить в успех этой операции. «Абакан, выдвигайтесь туда и заберите у пацанов пленных. Первая штурмовая, передадите их и двигайтесь дальше. Пока они не опомнились, нужно забрать как можно больше позиций». На войне, как и в жизни, часто наши прогнозы и ожидания не сбываются. Я ждал, что штурм острова обойдется нам в несколько десятков убитых и раненых. Но благодаря огромному количеству обстоятельств мы зашли и закрепились на нем с минимальными потерями. Командир по своему обыкновению совершенно не лез в наши дела, требуя только своевременных докладов. «Констебель, как ваши дела?» «Отличные дела, два блиндажа наши. У противника 4200 и 7 взято в плен». «Семь? Это круто! Главное, не останавливайтесь. Подтягивайте туда резервы с тыла и сразу занимайте все, что можно. Давай, коммерс, стриги капусту, пока фарт прет», — пошутил радостный командир. «Рома, Абакан, давайте давите дальше. Пусть пацаны идут и идут. Дай им подкрепление. Эльф пусть к ним присоединяется и берите самую высокую точку. У них там главный укреп». «Принял. Стратегически важно закрепиться там, чтобы нас с запада труднее было контратаковать». Третий блиндаж тоже взяли с наскока и, быстро зачистив его, двинулись дальше. В четвертом блиндаже и на его подступах проснувшийся противник грамотно организовал оборону и штурм увяз. Горбунок бегал по подвалу и переживал, что не может поддержать их своей артой из-за сильного снегопада и большого разлета вогов. Не выдержав, он сам выдвинулся с двумя бойцами на остров, прихватив с собой максимальное количество гранат для РПГ-7 и термобаров. В течение часа штурм был завершен, и мы взяли самую высокую часть позиции – блиндаж номер 4. «Констебель Эльфу, блиндаж наш, слава ЧВК!» «Молодцы, лучшие!» В этом блиндаже нам досталось огромное количество трофейного вооружения и боеприпасов к нему. Мы вызвали минеров из штаба, которые обезвредили украинские ловушки и заминировали подступы к нашим позициям. Это удалось сделать достаточно простым способом. Они просто изменили направление направленного взрыва МОН-90, который украинцы забыли взорвать. Нашей группе повезло в очередной раз, а противник сделал за нас всю работу по минированию позиций. Бойцы, наученные опытом предыдущих боев, выставили фишкарей с ночниками и приготовились к ответной контратаке немцев. Рутинно, как только мы заняли украинские позиции, стали лупить минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и снайпера из частного сектора западных окраин Бахмута. «Пацаны, нам нужно так закрепиться на этой точке, чтобы вас не выбили», — дал я команду группам. Дополнительно я завел туда две группы из свежего пополнения, равномерно распределив их между старичками. «Абакан, занимай со своими газовую заправку и гаражи возле нее. Ночью на фишке должно быть по два человека. В 100 метрах от вас находится солевая база, и там противник. Не дайте им вас выбить. Вечером пустырник обещал подкинуть помок, чтобы вы заминировали все подходы с севера». «Принято», –